Еще лежал в снегу под деревьями глубокий снег. Прихватывали по утрам крепкие весенние морозы. И птиц, и зверей держал на снегу плотный наст. Называют поэтому ранних зайчат настовиками. Ласково пригревает весеннее солнышко. Обрадовались теплу, высунулись из гнезда длинноухие зайчата, терпеливо ждут свою мать. А зайчихи матери и своих, и чужих детей кормят. Прибежит к гнезду чужая зайчиха, да кормит проголодавшихся зайчат и убежит дальше. Опять останутся одни маленькие зайчат. Хорошо спрятались они в сухой прошлогодней траве, здесь не найдет их разбойница рысь, не увидит хитрая лисица. Увидела зайчат суетливая птичка, уселась на ветку, вертится и поет: «Вот-вот вижу, вот-вот слышу». Большими страшными зверями кажутся ей робкие маленькие зайчишки. Суетливая птичка все вертится над зайчатами, тоненько поет: «Вот-вот вижу, вот-вот слышу». Со страхом смотрит на суетливую птичку зайчат. Медвежья семья. На освещенную солнцем лесную поляну вывела медведиц своих маленьких медвежат. Испугалась медведей быстрая куница. Остановилась, слушает осторожная медведица, все ли спокойно в лесу. Жмутся к матери маленькие медвежат. Страшно им в огромном лесу. Только недавно выбрались они из теплой берлоги. Прислушиваются медвежата, как шумит ветер в высоких лесных вершинах, как пересвистываются и поют невидимые птицы, а на сухой сосновой макушке дятел выстукивает дробь. Поздней зимою в берлоге родились у медведицы эти мохнатые медвежата. Тепло им было в закрытой берлоге. Сладко причмокивая, сосали они материнское молоко, забравшись под брюхо медведицы, крепко спали. Вывела медведица своих медвежат в лес. Будут они теперь привыкать к родному лесу, играть и кувыркаться по мягким кочкам, взбираться на деревья. Трудно увидеть медведей. Далеко слышит и чует медведица, не увидишь и не услышишь, как уйдут. Тихо скроются в темном лесу чуткие звери. На опушке. Выбежал на опушку леса рыжий лисовин, присел отдохнуть под старой березой. Видно, в лесу за деревьями лесное глубокое озеро, солнцем освещен дальний лес. Смотрит и слушает старый лисовин. Видит он, как пробежал по земле, скрылся в молодом сосняке и тихо засвистел рябчик. А у самого края леса, на открытой поляне, бродит по кочкам, спокойно кормится краснобровые тетерева. Знает лисовин. Не поймать ему осторожного рябчика, не подпустит близко осторожные тетерева. Вот шевельнулась у гнилого пня сухая травинка, промелькнула в прошлогодней листве и скрылась в глубокой норке робкая лесная мышь. Дятел прилетел, усел сдолбить ствол старой березы, насторожился лисовин. Много слышит и видит он в весеннем лесу. Слышит, как птичьими голосами наполняется лес, как шуршат под корнями, тихо попискивают мыши, как пробирается по сухому валежнику, выбравшись из зимнего логова голодный еж. Один-одинешенек долго сидит под березой в лесу, лисовин слушает, смотрит, ушки на макушке у старого лисовина. У старой сосны душистой смолою пахнет бор. У освещенной солнцем старой сосны резвятся веселые проказницы белки. Радуются они теплому солнышку, светлой весне. Сменили к весне свои пушистые серые шубки. Рыжими стали у белок их спинки. пышные хвосты.